Глава 5, в которой Барсукот открывает в себе таланты. Твои усы, как свежий сыр. А нет, не то. Свежи твои усы, как капельки росы. Барсукот рысил по влажной лесной тропе мягкими лапами, отбивая ритм будущего стихотворения. До этого марта он никогда не сочинял стихов, но сейчас не видел никаких причин сопротивляться неожиданно открывшемуся поэтическому дару. С другой стороны, не исключено, что поэтический дар был у него уже давно. Просто среди великого множества талантов, которыми обладал Барсукот, именно этот поэтический он мог сразу и не заметить. «Маркиза, кошка моей мечты, о, как истошно, орут коты!» Барсукот перешел с рыси в галоп. «Ты, кошка кошек, в моей судьбе, моя дорожка ведет к тебе, и пусть истошно орут коты, тебе я скромно несу цветы». Цветы! Он резко остановился, взметнув фонтан весенней грязи. «Ну, конечно же, цветы! К королеве красоты не ходят с пустыми лапами!» Барсукот огляделся. Вдоль тропы тянулся глубокий овраг с талой водой, и на противоположном его склоне покачивались на ветру чудесные, хрупкие, только-только распустившиеся подснежники. Как раз такие, которые замечательно подошли бы к белоснежной шерсти маркизы. На дне оврага еще с прошлой осени лежало поваленное молнией дерево, но сейчас из воды торчала только сухая черная ветка с заостренными сучьями, точно когтистые лапы гигантского тонущего сыча. Барсукот напружинился, оттолкнулся и прыгнул. Он легко и изящно перелетел через овраг и в полете даже успел разглядеть клочок серо-бурой шерсти, одиноко висевший на одном из сучьев когтей. Кто-то прыгал здесь до него и зацепился за ветку. Кто-то явно менее ловкий, чем Барсукот. Барсукот собрал букет подснежников, сунул в зубы и грациозно перепрыгнул овраг в обратном направлении. В отличие от неизвестного серого неудачника, для него это не составило никакого труда. Видела, как оно обретает свою хищную форму, как раскрывается клыкастая пасть. Тень клыкастой пасти. «Убивают!» — истерично загласили несушки. «Убивают!» — одним клювом беззвучно проговорила Кура 4. Она медленно повернулась к тому, кто отбрасывал тень. Она хотела увидеть лицо убийцы. И прежде чем брызнула точно сок из лопнувшей клюквы кровь, прежде чем наступила полная беззвездная тьма, прежде чем стихли все голоса, она успела подумать: «Как же так? Ведь мы же теперь подруги». Хищные челюсти с хрустом сомкнулись на беззащитной куриной шее. «Убили!» — в ужасе заметались куры. «Убили, убили, убили! Лиса в курятнике!» — отчаянно закричал Петюня.